отрады Богом данной не погаснет никогда. Радость, радость непрестанно, будем радостны всегда. Луч отрады Богом данной не погаснет никогда. Бог нас сам ведет за руки, помогает нам в борьбе, нас хранит от беды и муки, нашим немет он мольбе. Радость, радость непрестанна, будем радостны всегда. Луч от рады Богом данной не погаснет никогда. По следам пойдем Христовым, будем гнуть к рукам Его, чтоб под бременем суровым не остаться без Него. Радость, радость непрестанна, будем радостны всегда. Луч от раны Богом данной не погаснет никогда. Радость веры, жизнь дающей, пусть как солнце в нас горит. Любит грешных всемогущий, много благот нам дарит. Радость, радость непрестанна, будем радостны всегда.